Глава 34. К соседям я. А барыня бегает по даче с детской рубашечкой, к груди прижимает. Хавос у них, чемоданы, корзинки, девочки с куклами бегают, она кричит: «Скорей, наши на пароход садятся, большевики подходят». А девочка варенье банку в чемодане раздавила, текет варенье, барыня руки порезала, девочки ревут. «Ну какой тут совет спросить?» «Бегу домой». А на костылях офицерик наш задохнулся, кричит: «Катерину Константиновну спасать!» Обрадовался ему, повела к Катечке. Стал ее умолять. Она ему: «Где полковник Ковров?» А он не знает. «Идут, — говорит, — войска, на корабли». Он ее умолял: «Вы не знаете, что в Ростове было, умоляю вас». Она никак. Он опять: «Доктора послали, велели вывести, всем место будет». А она хоть бы словечко. Заковылял вниз, задохнулся, костылями машет. А с дороги уже слышно: автомобили гудят, подводы стучат. У нас с заднего балкона Сошу видно. И пешие, и верхом, и на повозках с узлами бегут. Валы тянут, скрип, гам, конца не видно, чисто весь Крым поднялся. И не обедали мы, кусок в глотку не лезет. А садовничиха, гляжу, наши дрова к себе волокет. Я ей: «Наши дрова, как ты так?» А она себе тащит, скалится. И Агашку уже сундук с поликмахером наверх волокут. Да Катечкину блузку под мышку себе поддела. Живой разбой. Заплакала я, дожили до чего. Среди бела дня грабят. Соседи, смотрю, на подводу поклались, поехали вниз, и солдатик хромой при них, и ихняя кошка с ними. Сердце во мне упало. Ой, страсти идут на нас, бегут все, мы чего же дожидаемся? Стала Катечку тормошить: «Приди в себя, Якубенку вспомни». Глядь, вот я перепугалась. Верхом кто-то. Через палисадник перестегнул по кустам, по клумбам. На террасы чуть не вскочил, лошадь так на дыбы. А этот татарин деньги-то мне всучил. Зубами щелкает, коня лупцует, как демон страшный. Кричит, плеткой грозит: «Барышню зови!» Выругал черным словом. И Катечка выбежала на шум. «Что вам нужно?» — кричит татарину. «Начальник приказал на пароход вам сажаться. Живо!» — кричит на нее, плеткой машет. «За офицерами ходили. Записано у красных. Плохо вам. Сейчас уезжайте, я слово дал». Она ему свое: «Где полковник Ковров?» А он не знает. «Воюет», — говорит. Коня поднял, пуще закричал: «Силой вас заберу. Приказ мне, головой отвечаю, я слово дал». Стала и она кричать: «Кто мог приказать? Нет у меня начальников. Полковник Ковров велел, я ему слово дал. Где он?» Опять все свое. А тот свое: «Этого не могу знать. Прорвались большевики. Комендант депешу получил. Я слово дал. К ночи подводу пригоню. Будьте готовы». И пакет вынул. «Вам денег велено передать на дорогу. Я слово дал». Она не берет. Он тогда на ступеньку бросил. Глядь, садовничиха, вертится, на деньги зарится. Не успела поднять, как он ее по спине плеткой щелкнет, она в голос мигнул мне: «Возьми». Подобрала я пакет. А Катечка: «Где полковник Ковров?» «Бог знает!» — крикнул, как сумасшедший. «Уцелел? Уедет». Катечка закрыла с ручками и пошла к себе. А татарин опять свое: «Под воду пригоню, я слово дал», и через забор сиганул. Пошла к Катечке. Она лежит, в потолок глядит. Спрашиваю: «Сбираться будем?» Ни слова. А тут поликмахер прибежал, чего-то посушукался. Садовничка ко мне. Ласковая такая, выспрашивает: «Едем, ай не едем?» Сказала: «Приказ писан. Кто останется, тому место хорошее дадут. А кто поедет, корабли порохом взорвут». Пошла, под кофту себе Катечкин пуховый платок сунула. Догнала я ее, отбила. А поликмахер уселся в саду, похоже, караулит. Стало темнеть, подвода заскрипела, и татарин тот с ружьем на коне. Гляжу, поликмахер в кусты шмыгнул. А татарин за ним с гиком: «Я тебя найду, черта!» И говорит мне: «Этот сволочь самый вредный. Зачем к вам в сад ходит?» Сказала: «Агашкин сожитель это». Он и говорит: «Уезжайте. Уйдут добровольцы, вам не жить». Сказала Катечке. Она мне: «Спроси, где полковник Ковров. а он все не знает. Так мы и не поехали. Уж татарин кричал, кричал, ругался, никак. Щелкнул коня, взвил на дыбы. Ну, бог судит, я слово дал, ваша воля. И умчал.